Глава 19. Я пришел к нему снова. «Во что вы верите?» — спросил я. Глаза его вспыхнули. «В возлюбленного?» — ответил он. «Покажите мне такого умника, который ухитрится понять ислам, почувствовать его дух и не полюбить его. Это прекрасная религия братства и благоговейной любви». Мечеть и впрямь оказалась без крыши, открытая всем ветрам, распахнутая навстречу Богу. Мы сидели, скрестив ноги, и слушали имама, пока не настал час молитв. Тогда хаотичный орнамент на полу рассыпался, слушатели, сидевшие где придется, поднялись и выстроились плечом к плечу, ряд за рядом, ряды сомкнулись, ни одного промежутка, все пространство заполнилось сплошь. Как приятно было коснуться лбом земли! Я сразу же ощутил, как соприкасаюсь в глубине души с чем-то священным.